Едва рассвело, и красный огненный шар показался над холмами. 14 автобусов, вынужденных из-за комендантского часа провести ночь на стоянке, загудели, собирая пассажиров. Образовалась длинная колонна. Пассажиры выкрикивали молитвы и просьбы к Аллаху сделать путешествие безопасным, и мало-помалу автобусы выехали на главную дорогу, идущую на север. Тарик сумел занять место в середине колонны. «Нам нельзя быть ни первыми, ни последними», — объяснил он Гектору. «Первые и последние автобусы будут досматривать внимательней». В миле от города они наткнулись на первый дорожный пропускной пункт с 10 стражниками. Колонна остановилась. Водителя и пассажиров первого автобуса под прицелом автоматов заставили выйти и выгрузить весь багаж на дорогу. Гектор прошел вперед и присел рядом с стариком, наблюдая за процедурой досмотра. Прошло не менее получаса, прежде чем первому автобусу разрешили проехать. На второй ушла половина этого времени. Нескольких мужчин заставили выйти, а одного, по непонятной причине, избили прикладами до бесчувствия и бросили в кузов стоявшего у дороги грузовика. К тому времени, как начался досмотр пятого автобуса, стало ясно, что стражники потеряли всякий интерес к проверке. Трое забрались на борт, а остальные обошли машину, всматриваясь пассажиров через окна. «Вон, командир!» — Гектор кивнул в сторону выходящего из автобуса высокого мужчины с длинной окладистой бородой, заткнутой за пояс. Мужчина взмахом руки разрешил шоферу проезжать. «Сколько, по-твоему?» $10, — предположил Тарик. «Должно хватить, попробуй». Тарик кивнул, и Гектор вернулся на свое место на полу за баррикадой из багажа. Наконец стражники, размахивая оружием и крича, приказали им подъехать. Командир снова первым поднялся на борт и наклонился к Тарику. Со своего места Гектор почувствовал запах араки в его дыхании. Передача 10-долларовой банкноты состоялась. Это было проделано искусно, как номер иллюзиониста. И командир выпрямился и направился туда, где сидел Гектор, перегораживая проход. Он наставил автомат в лицо Гектору. «Кто ты и куда едешь?» — спросил он. «Я Сулейман Багдади. Еду в Берберию, чтобы сесть на паром до Джедды и совершить паломничество в Мекку». «Ты говоришь, как саудовская свинья». Беспричинное оскорбление было произнесено беззлобно. Стражник посмотрел на женщину на заднем сиденье, покачал головой и рассмеялся неведомо чему. Потом повернулся, пошел по проходу обратно к двери и спрыгнул на дорогу. Крикнул Тарику, и тот поехал. Пока они проехали 15 миль и добрались до нескольких хижин у дороги, их останавливали еще дважды. На обочине сидели под навесом старухи и продавали пассажирам жареный арахис и пучки ямса. Тарик остановил автобус, и большинство пассажиров вышли купить съестное у старух. Тарик купил блюдо арахиса, отдав доллар, что вызвало благодарность всех торговок. Они оживленно болтали минут 5. Потом Тарик вернулся на свое место. Гектор прошел к нему и остановился сзади. Тарик протянул миску с арахисом, и Гектор взял горсть. «Ну, что узнал?» — спросил он, начиная жевать. «Старая дорога к горам впереди, недалеко за первой сухой вадик, которую нам предстоит пересечь. Женщина сказала, мало кто знает о ее существовании, только старики вроде нее. Больше никто ею не пользуется. Она даже не знает, проходима ли еще дорога. А есть впереди блокпосты?» «Она думает, что нет». Гектор на несколько минут задумался и принял решение. «Хорошо, Тарик, здесь мы попрощаемся с пассажирами. Ты знаешь, что им сказать». Тарик вышел на дорогу и приказал всем пассажирам сделать то же самое. Потом сообщил им дурную новость. «В двигателе большая щель. Горючее подтекает, и есть большая опасность пожара, который сожжет вас и ваше имущество. Мы не можем вести вас дальше». Пассажиры рассердились, послышались тревожные и гневные выкрики, но шум перекрыл голос толстой женщины с корзиной рыбы. «А как же деньги, которые мы заплатили?» «Все ваши деньги я верну и добавлю каждому по $10, чтобы заплатить за проезд на другом автобусе». Негодующие крики мгновенно стихли. Пассажиры радостно зашушукались, но тут толстуха снова заговорила. «Обещать легко. Покажи деньги. Или тебе больше не понадобится твой протекающий двигатель. Мы сами сожжем твой автобус». Она откинула никап, закрывавший ее лицо, чтобы угроза звучала убедительнее. Примечание. Никап — покрывало, закрывающее лицо. Конец примечания. «Тебе я заплачу первой, матушка», — пообещал Тарик и вложил купюру в ее грязную ладонь. Женщина сразу перестала сердиться. Она заворковала, как капризный младенец, которому сунули материнскую грудь. Остальные столпились вокруг, и как только им заплатили, начали сгружать багаж на пыльную дорогу. Потом доброжелательно помахали отъезжающему, заметно менее нагруженному автобусу. Оставшиеся в автобусе тоже повеселели. «Думаю, я бы не могла еще долго выдерживать эту вонь», — сказала Кайла, сбрасывая капюшон бурки и высовывая голову в окно без стекла. Она глубоко вдохнула и распушила потные волосы, чтобы они высохли на ветру. «Мы называем это «Лё д'Африк», — сочувственно сказал Гектор. Примечание. «Лё д'Африк» — духи Африка, французский. Конец примечания. «Если собрать ее во флакон и продать на улице Фабур-Сент-Оноре, вряд ли сильно разбогатеешь». Примечание. Улица в 8-м округе Парижа известна главным образом тем, что на ней располагаются государственные учреждения, антикварные магазины, художественные галереи. Это улица, на которой находится Елисейский дворец, резиденция президента Франции, Министерство внутренних дел и много модных магазинов высшего уровня. Конец примечания. Кайла сморщила нос при этой мысли. «Кажется, прямо впереди, в Аде, которую мы ищем», — сказал Тарик, указывая на грязное ветровое стекло. «Всем внимание!» — крикнул Гектор. «Перед ней стоят два грузовика со стражниками. Кайла, опусти голову и накрой ее!» Она сразу послушалась. Хейзел обхватила дочь за плечи, и они обе откинулись на спинку сиденья. Мужчины приподняли куфии, открывая нижнюю половину лица. Тарик продолжал вести автобус, не сбавляя скорость. У двух грузовиков стояло несколько групп мужчин в форме охранников. Они перестали разговаривать и посмотрели на подъезжающий автобус. Один вышел на дорогу и снял с плеча автомат. Он поднял руку, и Тарик послушно затормозил. Мужчина подошел к кабине со стороны водителя. «Куда едешь?» «В Берберию». «Почему так мало пассажиров?» «В Ласкануде мы сломались. Большинство не захотели ждать и ушли», — объяснил Тарик. Стражник хмыкнул. «Нас мучает жажда», — сказал он. Тарик сунул руку под сиденье и достал бутылку араки, которую именно с этой целью купил в Ласкануде. Мужчина зубами вытащил пробку, принюхался, отступил на шаг и сделал знак проезжать. Все расслабились. Кайла откинула капюшон бурки и снова высунула голову в окно. Автобус съехал по склону Вади, проехал по сухому песчаному руслу и с трудом стал подниматься на противоположный откос. И неожиданно оказался перед другим грузовиком, стоявшим на противоположном берегу. Это была белая Toyota Hilux. За рулем сидел человек, еще двое стояли за ним. Оба разглядывали в бинокли горы на эфиопской границе на западе. Один из них опустил бинокль и посмотрел на автобус. «Черт!» — присвистнул Гектор. «Это Утман Вадда!» «Не открывайте лиц!» — предупредил он мужчин. Оглянулся на женщин. Утман никогда не видел Далию и Кайлу. Кайла, заметив грузовик, набросила капюшон, но ее лицо и волосы оставались открытыми. Она быстро закутала голову покрывалом и отвернулась, пряча светлое лицо. Хейзел не снимала капюшон своей бурки. Утман теперь мог узнать только Гектора или одного из бывших товарищей по оружию. Когда автобус приблизился к Тойоте, второй мужчина тоже опустил бинокль, и тот повис на ремне у него на груди. Подбоченясь, он рассматривал лица пассажиров проезжающего автобуса. Он был моложе Утмана и поразительно красив. Черты словно вырезаны из полированной слоновой кости. Он посмотрел в лицо Гектору, и Гектор неожиданно узнал в нем главного участника видеозаписи надругательства над Кайлой. Но предупредить остальных он не успел. Мужчина перевел взгляд в глубину салона. Выражение его лица мгновенно изменилось, стало свирепым, хищным. Кайла не сдержалась и на мгновение снова высунула голову в окно и посмотрела прямо в глаза Адаму. «Это она, неверная свинья, шлюха!» — закричал Адам по-арабски. Кайла в диком ужасе завопила: «Адам!» Она бросилась на пол автобуса и спрятала лицо в ладонях. Девушка дрожала, словно в лихорадке. Гектор хлопнул Тарика по спине. «Гони! Полным ходом! Нас раскрыли!» Тарик переключил сцепление и повел машину на самой большой скорости. Гектор побежал в конец салона и прикладом автомата разбил заднее стекло. «Присмотри за Кайлой», — сказал он Хейзел, не оглядываясь. «Голову не поднимать. Сейчас будем стрелять». Гектор смотрел в заднее окно. Утман остался стоять, но Адам сел. Грузовик выбрался на дорогу и начал преследовать автобус. Благодаря быстрому старту автобус выиграл самое малое 100 ярдов. Но Гектор знал, что меньшие машины движутся быстрее. Адам высунулся из окна и целился в автобус из автомата. Расстояние было еще очень велико. Первая очередь прошла так далеко, что Гектор не заметил, куда попали пули. Гораздо более опытный Утман не стрелял. Даже разделенные таким расстоянием, они с Гектором изучали друг друга. Они хорошо знакомы, знают, что лишены явных слабостей, оба проворны и смертельно опасны. Правой рукой Утман держался за поручень Тойоты, оружие он небрежно держал в левой руке, но Гектор знал, что Утман быстро и точно стреляет с обеих рук. Он видел, что тот по-прежнему вооружен Береттой производства Беннека, лучшим из когда-либо созданного ручного оружия, а у него самого древний, изношенный АК-47, из которого он никогда не стрелял раньше. У Утмана отличный широкоугольный оптический прицел, и из устойчивого положения он попадает в цель за 200 ярдов, промахнувшись не более чем на полдюйма. Он, несомненно, один из лучших стрелков, каких знал Гектор. За исключением вашего покорного слуги, разумеется. А несущийся грузовик Утмана — неустойчивая площадка, — успокаивал себя Гектор. Стальной корпус старого автобуса защитит от легких 5,5-миллиметровых пуль натовского образца. С другой стороны, у Гектора прицел тяжелый, металлический. Ствол автомата разношен, и, вероятно, пули в нем гремят при выстреле. Одному богу известно, куда они попадут. Надо попробовать. Решил он и через окно нацелился в переднее колесо Тойоты, так чтобы видеть, куда попадут пули. Выпустил 3 короткие очереди и увидел, что пули ударили в дорогу 6 футами левее шины, в которую он целился. Гектор представил себе, как ухмыляется Утман при виде такой стрельбы. Быстро оглянулся и крикнул Хейзел: «Идите вперед и ложитесь на пол. С минуты на минуту мы окажемся под огнем». Она сразу подчинилась и потащила за собой Кайлу, Далия пошла за ними. Четверо мужчин пробрались в тыл автобуса и ждали по бокам от Гектора. «Не стреляйте в людей», — распорядился он. «Стреляйте в передние колеса, в них легче попасть. Готовы? Короткая очередь и на пол. Вы слишком хорошо знаете Утмана, чтобы дать ему возможность выстрелить. Он не промахнется». Все, сжимая оружие, теснились у заднего окна. «Встать! Пли!» — крикнул Гектор. Все вскочили и открыли огонь из автоматов. Пули посыпались на дорогу, но Гектор видел, что ни одна не попала в передние колеса. В кузове Тойоты Утман не спеша спокойно поднял Беретту и так быстро сделал 2 выстрела, что они слились в один звук. Первая пуля попала в голову человеку, стоявшему справа от Гектора, и мгновенно убила его. Он опрокинулся через спинку сиденья. Вторая пуля Утмана задела складку челмы Гектора, и он почувствовал боль в правой мочке. Нырнул вниз и поднес руку к уху, и когда увидел на ней кровь, не на шутку рассердился. «Сволочь!» — крикнул он. «Предатель! Гад!» Тем не менее, даже в гневе он вынужден был признать удивительное мастерство стрелка. 2 выстрела, 2 попадания в голову. Он снова приподнял голову и увидел, что Тойота гораздо ближе, и снова нырнул, услышав, как над ним просвистела пуля Утмана. Он едва успел. Гектор сменил позицию, встал, 3 раза быстро выстрелил и снова присел раньше, чем Утман ответил. Пуля пролетела чуть правее. Тойота теперь была так близко, что Гектор отчетливо слышал гул ее двигателя сквозь рев мотора Таты. Боец кроссбоу, стоявший дальше от Гектора, приподнялся, целясь из автомата, но Утман убил его, прежде чем он смог хоть раз выстрелить. Пользуясь тем малым временем, которое нужно было Утману, чтобы приготовиться к следующему выстрелу, Гектор снова встал. Он увидел, что Тойота в 40 ярдах за автобусом, а это позволяет точно стрелять даже из старого АК, и снова выстрелил в переднее колесо, учтя отклонение примитивного прицела влево, и понял, что ему повезло. Передняя шина лопнула. Потеряв управление, Тойота резко свернула и свалилась в дренажную канаву у дороги. Утман выстрелил лишь мгновением позже Гектора, но машина под ним дернулась, и пуля ушла далеко в сторону. Тойота перевернулась в облаке пыли и камней. Гектор не видел, что стало с ее пассажирами, и на мгновение подумал, что стоит вернуться и убить Утмана, пока тот не пришел в себя. Но тут заметил пыль, поднятую 2 другими грузовиками, которые на большой скорости шли к Тойоте. Должно быть, услышали выстрелы и бросились на подмогу. «Не останавливайся!» — крикнул Гектор Тарику. «Езжай как можно быстрее!» Он пошел вдоль автобуса. но остановился возле Хейзел и Кайлы. Кайла была в ужасающем состоянии, страшно побледнела, дрожала и плакала. Она посмотрела на него. «Вы убили его, Гек?» «Прости, дорогая, не думаю. Убью в другой раз». Кайла разрыдалась, уткнувшись в плечо матери. До этой минуты она была такой сильной, убедительно смелой и бодрой, что Гектор поверил, вернее, хотел верить, что из своего страшного испытания она вышла с минимальным психологическим ущербом, но теперь понял, что это была иллюзия. Ущерб был настолько велик, что потряс существо Кайла до основания, и предстояла долгая тяжкая борьба за ее возвращение. Ей потребуется вся их с Хейзел любовь, вся забота. «Для этого еще будет время», — сказал он себе. «А сейчас моя первая обязанность — освободить их из когтей зверя». Оставив их, он прошел вперед к Тарику. «Не пропусти поворот на старую дорогу», — тихо, но настойчиво сказал он. Старуха говорила, что указателя больше нет, но столб еще стоит. «Должно быть, это он». Он показал на порыжевшую от ржавчины стальную трубу, торчавшую из зарослей сорной травы прямо перед ними слева. Нажал на тормоза, замедляясь на повороте. «Не вижу никакой дороги. Вон там, между скалами. Должно быть, это и есть указатель». Автобус перевалил через обочину главной дороги и пробрался в узкую щель между двумя скалами. «Вон, видна старая колея». Гектор руководил Тариком, и они увидели следы старой дороги. Оглядываясь на пыль, поднятую грузовиками, Гектор направлял Тарика к большим камням впереди. Очевидно, грузовики остановились, чтобы помочь перевернутой Тойоте, потому что их больше не было видно. Им потребовалось какое-то время, чтобы снова покатить по главной дороге, но к этому времени Гектор уже спрятал автобус за камнями. Преследователи проскочили поворот и, не мешкая, не устраивая проверки, покатили дальше по шоссе. Гектор следил за ними в бинокль и в кабине первой машины рассмотрел Адама и Утмана. Как ни жаль, они пережили крушение. Едва они исчезли поодаль в пыли, Гектор сказал Тарику: «Это не обманет их надолго. Быстрее, поехали». Они вернулись на еле заметную дорогу и двинулись по ней. Летние грозы и весенние половодья кое-где совершенно размыли дорогу. И, минуя самые трудные места, автобус подпрыгивал на неровной поверхности. Местность перед ними полого поднималась, никакого укрытия не было. Гектор тревожно оглядывался. Он знал, как только Утман поймет, что их провели, он вернется и начнет отыскивать место, где автобус свернул с дороги, и сразу увидит это место. Автобус с трудом взобрался на вершину гряды, и впереди открылись синие горы Эфиопии. Когда приближались к вершине, Гектор пробежал в заднюю часть автобуса и посмотрел назад. «Дьявольщина!» — пробормотал он. Он увидел облака пыли. Это грузовики охраны возвращались по шоссе с севера. Посмотрев вперед, Гектор понял, что они все еще на открытой местности, недалеко от гребня гряды. «Нам не уйти», — прошептал он. Не было смысла подгонять Тарика. Он и так ехал с максимальной скоростью, возможной на такой неровной местности. Грузовики преследователей теперь были отчетливо видны. Неожиданно передний остановился. Слишком далеко, чтобы Гектор узнал людей в нем, но Кросс представил себе, как Утман встает и направляет бинокль на Тату. Так же неожиданно, как остановились, грузовики вновь устремились вперед. Они добрались до места, где Тата свернула с шоссе, сбросили скорость почти до пешеходной, а потом съехали на старую дорогу. «Вот и они», — пожаловался Гектор. «А мы обогнали их меньше, чем на милю». Он смотрел, как грузовики поднимаются за ними по склону холма. Однако им приходилось преодолевать тот же опасный участок, и большая скорость не давала им преимущества. Тата добралась до вершины холма, впереди дорога, прежде чем начать окончательный подъем к подножию горного хребта, снова углублялась в мелкую долину шириной в милю. Автобус с грохотом начал спуск и потерял преследователей из виду. На дне долины земля стала более ровной, и они прибавили ходу. Гектор через плечо Тарика всматривался вперед. Мощный вал казался непреодолимым, пока он не заметил узкий проход между двумя ближайшими холмами. Высунувшись в боковое окно и оглянувшись, он успел заметить на фоне неба первый вражеский грузовик. Грузовик задержался лишь на мгновение, пока Утман осматривался, потом начал спускаться вслед за ними. Гектор знал, что на ровном дне долины у грузовиков появится преимущество в скорости перед старым автобусом. Положение менялось в пользу Утмана. Гектор посмотрел в начало прохода. Предстояла гонка с неопределенным исходом. Успеют они добраться или их догонят? К Хейзел и Кайла смотрели на него, и он ободряюще улыбнулся. «Я вызову Пэдди О'Куина по спутниковому телефону. Он где-то недалеко впереди». По лицу Хейзел он видел, ей понятно, что он лжет. Существовали десятки причин, по которым за первым поворотом прохода могло не оказаться Пэдди в блестящих белых доспехах, готового броситься им на выручку, но Кайла чуть приободрилась и тыльной стороной ладони вытерла слезы. Гектор не мог смотреть ей в глаза и видеть в них надежду. Он вернулся к заднему окну и, пока включал телефон и настраивал на ближайший спутник, смотрел на приближающиеся грузовики. Он напряженно смотрел на маленький экран, но контакт был слабый. Экран едва загорелся и сразу погас. «Горы блокируют», — раздраженно сказал он. На всякий случай набрал номер Пэдди и слушал сигналы промежуточных соединений. Потом неожиданно прозвучал невнятный голос, который мог принадлежать Пэдди или любому другому человеку. «Если это ты, Пэдди, тебя не слышно. Если ты меня слышишь, положение таково. Мы на старой дороге в горы, но головорезы у нас на хвосте. Не думаю, что нам удастся уйти от них. Нам придется остановиться и принять бой. Нас намного меньше, и у нас мало оружия. Их ведет Утман. Ты — наша последняя надежда. Приходи, если сможешь». Он медленно и отчетливо повторил то же сообщение, а когда разорвал связь, понял, что Хейзел и Кайла слышали каждое его слово, даже сквозь гул двигателя. Он не мог смотреть им в глаза, и потому посмотрел в окно без стекла. Грузовики догоняли их. Он уже узнавал Утмана, стоящего в главном грузовике, и слышал слабые голоса окружавших Утмана людей, которые торжествующе кричали, размахивая оружием. Посмотрев вперед, Гектор увидел, что горный проход недалеко. По обе стороны проема возвышаются красные скалы. Он подобрал оружие и патронташи убитых Утманом бойцов и передал женщинам. Он знал, что Хейзел прекрасно стреляет, поэтому обратился к Кайле. «Я знаю, что вы отлично стреляете из пистолета, мисс Беннек. А можете стрелять из АК?» Кайла, все еще слишком потрясенная и взволнованная, чтобы говорить, кивнула и неуверенно улыбнулась. Гектор достал из-под рубашки свой пистолет Беретта и с двумя дополнительными обоймами протянул ей. «Попроси маму показать тебе, как перезаряжать магазин АК. Будешь снабжать нас, когда на сцену выйдут эти черные звезды. По крайней мере, перезаряжание магазинов отвлечет ее от мысли о погоне». Гектор посмотрел вперед на каменный портал, охранявший горный проход. «Что ж, дамы, мы уйдем по этому проходу. И будь я проклят, если у нас ничего не получится», — жизнерадостно сказал он и посмотрел назад, чтобы не упускать из виду врага. Стражники дали очередь из автоматов, пули застучали по корпусу Таты, и одна, пройдя в заднее окно, пролетела вдоль автобуса и разбила ветровое стекло перед Тариком. «Торопятся», — улыбаясь Кайле, чтобы успокоить, заметил Гектор. Добрался до заднего окна и выглянул. Головной грузовик находился в нескольких сотнях ярдов за ними. И теперь Гектор отчетливо слышал крики врагов, однако они были еще слишком далеко, чтобы достать их из старого АК. Пыль, поднятая автобусом, закрывала видимость, но Гектор различал Утмана, стоящего в кабине с оружием наготове, ждет возможности для точного выстрела. Через лицо красная полоса, кровь на рубашке, вероятно, от падения из перевернувшейся Тойоты. Гектору доставляло удовольствие мысль, что враг не вышел из катастрофы невредимым. Перед тем, как они достигли прохода, еще одна автоматная очередь ударила по автобусу. Пуля попала в заднюю шину, шина громко лопнула. Автобус завилял, как толстуха, танцующая гавайский танец хула. Через мгновение они были в проходе, на время камни заслонили их от огня. Гектору предстояло немедленно принять решение. Старый автобус преодолевал последние метры. Гектор слышал, как при каждом повороте хлопает о землю рваная покрышка, скорость быстро падала, дальнейшее бегство было невозможно. Следовало выбрать место и принять бой. Форма прохода давала некоторую надежду. В таком узком пространстве Утман не сможет окружить или маневрировать, ему придется пойти в лобовую атаку. Гектор высунул голову в боковое окно и увидел, что проход впереди узкий. Возможно, его удастся перегородить автобусом, а остальные шасси создадут защиту, под которой можно обороняться. Он оглядел красные скалы, встающие с обеих сторон. С того места, откуда он смотрел, невозможно было определить их высоту. Воды весенних разливов веками проделывали этот проход, и стены здесь гладкие, вогнутые, а они с обеих сторон нависают над дном прохода, как козырьки. Утману трудно будет поднять туда людей, чтобы стрелять вниз. Конечно, можно просто бросить вниз несколько гранат. Это значительно оживит события. Но какого дьявола? В жизни всегда возникают мелкие трудности. Он снова посмотрел вперед и увидел, что проход там поворачивает. Врага все еще не было видно. Старый автобус добрался до поворота и, громыхая, начал вписываться в него. Гектор в отчаянии смотрел вперед. Неподалеку дорога была полностью перекрыта. Правая стена, утес из красного камня, рухнула, закрыв ущелье непроходимой грудой камней, среди которых попадались размером с автобус. Оглядывая препятствия, Гектор отчаянно искал выход, но вдруг понял, что ловушка не смертельная. Возможно, для них это убежище. Если подняться на преграду и добраться до ее верха раньше, чем появятся Утман и Адам, все изменится. Груда камней станет неприступным редутом. Адаму и его головорезам придется бросить грузовики и подниматься к ним пешком, на каждом шагу подставляясь под пули. «Тарик, подъезжай к камням как можно ближе!» — крикнул Гектор. Потом повернулся к женщинам и настойчиво заговорил, переводя для Далии на арабский. «Теперь слушайте меня. Хейзел, вы с Далией пойдете первыми и держите между собой Кайлу. Видите слева низкое место между двумя большими валунами? Вы должны добраться туда. Это недалеко. Не останавливайтесь, пока не достигнете вершины. Остальные пойдут за вами. Каждый несет свое оружие. Я понесу ящик с патронами. Ящик весит почти 100 фунтов, и только он достаточно силен, чтобы поднять его». Тарик затормозил автобус, поставив его боком в преграде. Все гуськом вышли и начали подъем. Рев быстро приближавшихся грузовиков-преследователей с каждой секунды становился громче. Этот нарастающий шум подгонял беглецов. Когда женщины очутились прямо под расселенной между двумя валунами, Кайла упала и увлекла за собой Хейзел и Далию. Гектор бросил ящик с боеприпасами, поднял Хейзел, взвалил Кайлу на плечи и побежал с ней. Он перевалил ее на ту сторону завала. Хейзел и Далия бежали следом. Не останавливаясь, Гектор повернулся и скользнул вниз по склону, туда, где оставил ящик. «Нет, нет!» — крикнул ему вслед Хейзел. «Брось, вернись!» Гектор, не обращая на нее внимания, поднял ящик. Теперь на открытой для огня стене оставался только он. Гектор взвалил ящик на плечо и стал подниматься. Рев двигателей, отражаясь от стен, становился все громче. Позади Гектор услышал крики, потом выстрелы и свист пуль. Одна ударила в деревянный ящик. Толчок лишил его равновесия, но он перевалился через гребень и упал Хейзел на руки. «Боже, я думала, что потеряла тебя!» В ее голосе звучали слезы. «Прости», — он быстро обнял ее. «От меня не так-то легко избавиться». И быстро обернулся. Надо было руководить обороной. Он видел, что грузовику Утмана на тропе под ними пришлось затормозить так резко, что его стремительно развернуло. Второй грузовик столкнулся с первым, боевики попадали с грузовиков. Они побежали вперед, стреляя по Гектору и его людям, но Утман еще не контролировал их действия. Гектор, Тарик и два уцелевших сотрудника Кроссбоу залегли наверху баррикады и открыли стрельбу. Под их огнем нападающие начали падать, атака захлебнулась, враг в беспорядке бежал. На дне прохода остались лежать раненые. На таком расстоянии стрельба даже из разболтанных автоматов оказалась удачной. Несколько уцелевших спрятались за грузовиками, остальные убежали за поворот. Водители торопливо расцепили машины и, виляя и поворачивая, двинулись обратно туда, откуда приехали. Пули из АК продолжали бить по их бортам. Когда грузовики исчезли, Гектор пересчитал брошенные боевиками тела. Двое еще шевелились. Один звал на помощь, другой полз, таща за собой поврежденные ноги. Сверху по ним открыли огонь, и прежде чем Гектор успел остановить своих людей, оба раненых были мертвы. Не совсем крикет, но здесь об этой игре, вероятно, никто и не слыхал. Он не испытывал ни малейшего сочувствия к мертвым, зная, что и от них не стоило бы ждать доброты и сочувствия, если бы роли поменялись, что, кстати, с большой вероятностью сулило ближайшее будущее. «Тарик, пусть один человек соберет пустые магазины и отдаст женщинам перезаряжать. Утман очень скоро вернется, не сомневайтесь.